ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे चैतन्यदेवस्य। Итак, у нас четвертое занятие в нашем небольшом, как я думал, семинаре о Дхарме, Мимамсе и Веданте. И сегодня я сразу скажу, что сегодня на этом занятии мы, по сути дела, подведем итог тому, что мы говорили в прошлый раз. Это будет дополнительное, что ли, занятие к предыдущему. И мы также в конце поговорим о одном виде шастры, который мы не рассмотрели в прошлые разы, то есть о арта-шастре. И уже потом, после этого занятия, мы уже непосредственно перейдем к рассмотрению дхарма-шастры. Я прежде всего хочу сказать, что я был и есть немного расстроен или даже раздосадован тем, как все складывается. В прошлый раз, это было больше, чем 2 месяца тому назад, я пообещал записывать 2 лекции в месяц. По крайней мере, я так надеялся, что так будет получаться. Я очень свято в это верил. Но вот уже прошло больше 2 месяцев, и я ничего вообще, в принципе, не мог ни записать, ни даже подготовить для записи. По разным причинам я на сайте писал, почему, чем я занимался в эти 2 месяца, и что я был реально действительно занят. И сейчас я так реалистично пытаюсь прикинуть, что на это наше обсуждение уйдет, может быть, даже не 1 год. Дай Бог закончить нам дхарма-шастру до конца этого года. И, может быть, тогда летом следующего года уже начать веданту. То есть, пройдя между этим временем Мимамсу. На саму веданту уйдет в действительности, может быть, также даже не 1 год. То есть, если мы будем обсуждать веданта-сутру, даже не обсуждая каждую сутру, но обсуждая самые важные адхикараны и самые важные сутры с комментариями разных ачарьев, на это действительно уйдет не 1 год. Так что это забег на очень длинную дистанцию, поэтому я молюсь всем вайшнавам и Господу о том, чтобы эта дистанция все же как можно больше сокращалась. Со своей стороны также я постараюсь прикладывать все усилия к тому, чтобы сокращать разрывы между записями. Я хотел еще также несколько слов сказать относительно того, о чем мы будем говорить. Я об этом уже, в принципе, говорил. В общем, возвращаясь к этому еще раз, о плане нашего обсуждения. То есть в начале, то есть после этой записи, мы поговорим о самскарах. И потом мы будем говорить о варнашраме, о обязанностях варны и ашрама. А потом мы поговорим о такой интересной теме, как агни-кокрытья, или ежедневные обязанности последователей ведической культуры. То есть мы будем обсуждать ежедневные обязанности, например, ведических брахманов. И в контексте этого мы поговорим также о ежедневных обязанностях вайшнавов. И когда мы будем об этом говорить, то к нам добавится еще одна дополнительная тема панчаратры, которая, по сути дела, является такой дхарма-шастрой для вайшнавов. И мы будем говорить о разных нюансах, тонкостях этикета для вайшнавов. Например, мы постараемся, по крайней мере, поговорить о тилаке, сандье, о джапе, как мантра джапе, гайатри джапе, так и нама джапе. И некоторые другие такие, может быть, мелочи вайшнавского этикета. И после этого мы будем также говорить о чистоте, нечистоте, о том, что можно есть, чего нельзя есть. И одну или даже, может быть, не одну, а несколько лекций мы выделим специально для обсуждения темы о женщинах и обязанностях женщин, как они описаны в Дарма-шастрах, в Панчаратре, в Пуранах и так далее. И уже в самом конце мы поговорим о том, что прямо не описано в Дарма-шастрах, но тема, которая является смежной для Дарма-шастры, описана в разных, если так можно сказать, советах, что ли, для людей нити-шастры. То есть это прежде всего такие описания, которые, темы, которые описаны в, например, труде знаменитого древнеиндийского энциклопедиста Варага Михиры, астролога-энциклопедиста, в его книге «Бригад Самгита». Там он описывает разные приметы и предзнаменования. То есть мы вкратце расскажем о них, потому что это очень такая интересная тема. И после этого мы уже перейдем к мимамсе, закончим дарма-шастру. Итак, возвращаясь к тем темам, о которых мы говорили в прошлые разы. В прошлый раз я забыл добавить несколько моментов, которые важно сказать. Поэтому сегодня я воспользуюсь возможностью исправить эту вещь. Во-первых, мы говорили, в самый первый раз мы говорили, в самом первом занятии мы говорили о том, что одна из целей этого курса, что ли, научить задавать нас правильные вопросы и принимать шастру такой, какой она есть, даже если она в чем-то не отвечает на наше любопытство, на наши вопросы. То есть, другими словами, где-то должен быть конец нашим вопросам. Нельзя абсолютно все поддавать сомнению и вопрошанию. Недавно, несколько месяцев тому назад, я читал Шримад-Бхагаватам, я встретил в одном из самых последних комментариев, которые Шрила Прабхупада написал к Шримад-Бхагаватам, находясь на этой планете, Шрила Прабхупада пишет об этом. Это комментарий к 57 стиху 13 главы 10 песни. Это глава, которая описывает, как Господь Брахма украл телят и пастушков у Господа Кришны. Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что Брахма озадачила величие Кришны, ниджа магимани, потому что это величие непостижимо, атарки. Живым существам, обладающим ограниченными способностями к восприятию, не следует спорить о том, что непостижимо. Непостижимое потому и называют ачинтья, что оно находится за пределами чинтьи, наших мыслей и доводов. Ачинтья – это то, что мы не можем постичь, но должны принять. Вот это очень важный момент. Шрила Прабхупада в английском пишет, что ачинтья мы не можем contemplate. То есть мы не можем это не просто даже понять, мы не можем об этом размышлять. But have to accept. То есть мы должны это принять. Шиладжива Госвами утверждает, что признать Бога значит признать непостижимость, ачинтью во Всевышнем. Интересно, что в английском варианте тут, в принципе, то же самое, но чуть-чуть другими словами, другой оборот. Шиладжива Госвами сказал, Шрила Прабхупада пишет, что до тех пор, пока мы не примем во Всевышнем ачинтью, то мы не сможем вместить в себя концепцию Бога. Accommodate the conception of God. Вот это нужно понять. Поэтому мы говорим, что слова шастры нужно принимать такими, какие они есть, без изменений, поскольку эти слова выше любых рассуждений. Ачинтья калуе бхава натам старке на йоджает. То, что относится к категории ачинти, невозможно понять с помощью логики. Люди любят спорить, однако наш метод заключается не в том, чтобы спорить, а в том, чтобы принимать ведическое знание таким, какое оно есть. Когда Кришна говорит «это высшее, а это низшее», мы принимаем его слова, не пытаясь оспаривать. Почему это высшее, а то низшее? Тот, кто спорит, не сможет обрести знание. Вот что очень важно. Шрила Прабхупада пишет, что «if one argues», if one argues, for him the knowledge is lost. Для него знание утрачено. Далее. Этот путь обретения знания называется Аварога Панта. Слово Аварога родственно слову Аватара, которое означает то, что нисходит. Материалисты хотят понять все с помощью споров и рассуждений. Арога Панта. Однако постичь таким образом трансцендентные материи невозможно. Для этого надо следовать путем аварога-пантхи, то есть получать нисходящее знание. Поэтому необходимо принять систему парампары. А лучшая парампара та, которая берет начало от Кришны. Эвам парампара праптам. Мы должны принимать то, что говорит Кришна. Имам раджар шадьо виду. Это называется аварога панта. Конец комментария. Вот что важно также помнить, когда мы задаем вопросы или пытаемся постичь шастру и абсолютную истину. Далее еще один интересный момент, который я не упомянул в прошлый раз. Мы говорили о том, что дхарма-шастра, по сути дела, является частью одной из веданг, калпа-веданги, последней веданги, одной из шести дополнительных ведических дисциплин, без которых невозможно понять веды. То есть это размеры, чандас, это грамматика, толкование слов, произношение правильных звуков, и калпа – это совершение, правильное поведение или совершение ритуалов. И в разных местах в шастре описано, что эти шесть веданг на самом деле являются разными частями тела веды. То есть почему она называется веда-анга? Потому что это анга, часть тела, веда. И веда в целом здесь описана как веда-пуруша или личность веды. И есть несколько таких стихов, например, в Панине Шикше. То есть шикша, которая описывает произношение звуков, или вообще в принципе звуки, фонетику санскрита. Панине Шикше описано, это 41-42, описано, что чанда падауту ведася хастав калпота партяте, джиоти шама наям чакшур нируктам шротрам учяте, шикша гранам ту ведася мукам вьякаранам смритам, тасмат сангам адхитьяйва брахма локе махийяте. Чанда, размеры, метрика, это стопы вед, падал. Калпа – это руки. Джьотиша – это глаза. Нирукта – это уши. Шикша, фонетика, это нос. А вьякарана – это уста. Мукха. Поэтому тот, кто изучил веды со всеми ведангами, всеми ее частями, брахмалоке магиете – он возвышается до брахмалоки. Ни много, ни мало. Есть похожий стих также. Мукам вьякаранам тася джотишам нетрам учете. Нируктам шротрам уддиштам чандасам вичитих паде. Шикша гранам туведася хастав калпан прачакшате. Все те же самые части тела, просто другими словами. Так что это очень важно изучить, прежде чем изучать веды, изучить эти шесть веданг. И калпа веданга, которая, частью которой является дхарма сутры, грыхья сутры, и шроута сутры, и шуба сутры. Калпа веданга является руками веда пуруши. То есть при помощи этой веданги веда пуруша, веда действует в этом материальном мире. Также мы говорили об одной очень важной теме, которая, в принципе, является основополагающей в нашем обсуждении. И за эти несколько месяцев, которые прошли с тех пор, как я начал этот курс, что ли, я получил множество отзывов, множество, огромное количество разных отзывов, и в основном это были, даже не в основном, а в принципе я получил только вдохновляющие, позитивные, благоприятные отзывы. Я так понимаю, что те, кому это не интересно, или те, кто считают, что я делаю что-то не то и занимаюсь чем-то не тем, они просто избегают меня и этой темы, поэтому они вообще ничего не говорят. Но в этих отзывах также был высказан или иногда подразумевался вопрос, насколько приемлемо для нас то, что описывает дхарма-шастра, как для вайшнавов или как для людей, которые хотят стать вайшнавами. Хотя я об этом уже говорил, и мы будем говорить об этом еще не раз, скорее всего. Я хотел еще раз вспомнить об этом и привести один очень интересный пример. Очень важный пример, который приводится в Чайтанья Чаритамрите. Который показывает разницу между смартами и вайшнавами и правилами, соответственно, для обычных людей и для вайшнавов, или тех, кто пытаются стать вайшнавами. Людей, которые, другими словами, понимают ценность духовной жизни, человеческой жизни также. И хотя это не относится ко всему, что описывает Дхарма-шастры, но это относится к одной важной части Дхарма-шастры, которую мы, соответственно, как я уже говорил, не будем заострять внимание и обсуждать как-то подробно, потому что это, в принципе, для вайшнавов это не является чем-то очень интересным. Об этом можно говорить и обсуждать в контексте того, что это просто интересно понять, как это было в предыдущей эпохе, но применить это в обществе вайшнавов будет, применять это в обществе вайшнавов будет неправильно. По крайней мере, большую часть из того, что там описано. Я имею в виду раздел праяшчита. Праяшчита – это покаяние, различного рода аскезы, которые человек должен пройти за совершение тех или иных грехов. И в читании Чаритамриты, это 25 глава Мадья Лилы, описана очень такая поучительная, интересная история, которая связана с этой темой. История Субудхи Рая, который был великим, знаменитым заминдаром в Бенгалии, вплоть до того великим, что когда он был еще молодым, то у него слугой был никто иной, как сам Хусейн Шах. Ну, конечно, до того, как он стал Хусейн Шахом, навабом Бенгалии. Хусейн Шах был слугой Субудхи Рая, который был заминдаром. И Хусейн Шах выполнял поручения Субудхи Рая. Заминдар, если кто-то не знает, это большой землевладелец, у которого был большой объем земли. И который взнимал, соответственно, деньги с людей за пользование этой землей. И поэтому заминдары, как правило, были очень богатыми. Хусейн Шах выполнял поручение Субудхи Рая. И однажды Субудхи Рай поручил Хусейн Шаху присматривать за тем, чтобы было выкопано большое озеро. И когда Хусейн Шах сделал что-то не так, как хотел Субудхи Рай, то Субудхи Рай, разозлившись на него, ударил его плетью за то, что он провинился. И от этого удара у Хусейн-шаха остался след на коже. И позже, когда он стал навабом Бенгалии уже, то есть царем, самым важным человеком во всей Бенгалии, и практически, с точки зрения так, истории, хотя он формально вроде бы зависел от султана в Дели, но тем не менее наваб в Бенгалии был практически независимым правителем. То есть он де-факто он не подчинялся во всем делийскому султанату. И когда Хусейн Шах уже стал навабом Бенгалии, то его жена увидела у него этот шрам. Она спросила, откуда это, он ей рассказал. И тогда жена попросила, она сказала, ты должен его убить за это, Субудхи Раю. Но Хусейн Шах сказал, как я могу его убить? Он мне как был как отец, он обо мне заботился, поддерживал меня. Я не могу его убить. И тогда жена попросила, чтобы Субудхи Рай просто, если он не может его физически убить, то тогда он должен просто его убить, так сказать, социально. То есть уничтожить его касту, джати. Брызнув на него водой, оскверненной водой из мусульманского кувшина. И Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что в те времена в обществе были настолько строгие предрассудки, правила, ограничения, что если мусульманин, млечья, явана, брызгал такой своей водой, которую он употреблял в своем обиходе, в быту, на хинду или на индуиста, последователя, можно сказать, ведической культуры, то в обществе считалось, что такой человек утрачивал свою касту, и он считался уже изгоем практически. И так и произошло, и после того, как это произошло, Субудхи оставил все и ушел в Варанаси. Интересно, как Бхактивинода Такур, комментируя это в Амрита Праваха Бхаши, он пишет, что Субудхи Рай ждал подходящего момента, чтобы оставить все, свою материальную жизнь, семью, дом, работу и просто уйти посвятить свою жизнь Кришне. Но он не мог этого сделать, пока у него были обязательства. И поэтому Кришна все сделал так, что Хусейн Шах лишил его, так сказать, социального положения и сам все забрал. Господь Кришна сам все забрал, и Субудхи Рай с легкостью оставил все и ушел в Варанаси, в Каши. И когда он пришел в Варанаси, то он встретил пандитов, и он спросил у них, что ему сделать для того, чтобы в качестве праящиты, чтобы очиститься от этого осквернения, от того, что у него джати наши. И один пандит сказал ему, тапта грита кая чара праны, что означает, что ты должен выпить тапта грита, расплавленное ги, то есть кипящие ги, и таким образом оставить тело, чары праны. Удивительно. Другие пандиты говорили, что эй наги алпадошгови, что из-за того, что ты не целенаправленно, то есть ты не целеустремленно выпил или там использовал эту воду и стал мусульманином, ты не намеренно, тебя так просто ты стал слугой обстоятельств, то это небольшой проступок, и поэтому не нужно пить кипящие ги. Из-за того, что они высказывали разные сомнения, Субудгирай, у него были сомнения, как, что же ему все-таки делать, и поэтому он ничего не делал. Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что это еще один пример индийских обычаев, хинду кастом. Один браман обычно давал один совет, который осуждал какой-то недостаток, проступок. А другой браман давал совет, который противоречил первому совету. И Шрила Прабхупада пишет, что обычно юристы и врачи расходятся во мнениях, давая сначала одно наставление, а затем другое. Из-за того, что у брахманов были разные мнения, Субудгирай еще больше пришел в замешательство. Он не знал, что делать, а чего не делать. Но когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел в Варанаси, то Субудги спросил у него. И Чайтанья Махапрабху сказал ему, дал ему следующий совет. Он сказал ему, Прабху коге, Иха хойте джаго бриндаван нирантар кара Кришна нам санкиртан. Эк нама абхасе томар пап дош джабе. Аро нам лойте Кришна чаран пайбе. Аро Кришна нам лойте Кришна стане стити. Маха патакер хой эй прайош читти. То есть, Чайтанья Махапрабху сказал, уходи отсюда во Вриндаван и все время, нирантар, совершай Кришна нама санкиртану. Повторяй святое имя. Благодаря одному нама абхасе, просто тени святого имени, все твои грехи уйдут. Если ты еще раз произнесешь святое имя, уже не нама абхас, а нам, то ты обретешь Кришна чаран, лотосные стопы Кришны. Когда ты будешь повторять святое имя Кришны, то ты утвердишься в месте, где живет Господь Кришна. Достигнешь того места, где живет Господь Кришна. Это является искуплением, то есть повторение святого имени является искуплением даже Махапатаки, великих грехов. Именно поэтому мы не будем обсуждать праящи, то есть дарма-шастры. Для вайшнавов или для тех, кто пытается стать вайшнавами, нет необходимости совершать их, и даже в принципе знать о них, для тех, кто повторяет наму, для тех, кто повторяет святое имя. Интересно, что кто-то может сказать, что читание Махапрабху вроде бы как отверг дарма-шастры и предписав повторение святого имени. Но на самом деле это не так. В дхармашастрах или в тех писаниях, которые описывают дхарму, там также есть упоминание о том, что если человек памятует о Хари, то он устраняет все свои грехи. Например, в Вишну Пуране, в которой есть очень много смрити материала, в 2.6.37.38, во второй песне, части Вишну Пурана, сказано, это цитируется в Харибхакти Виласе 3.49.50. Прадяш читанья шешани тапах кармат макани вай, яни тешам ашешанам кришнану смаранам парам. Крите папе ну тапо вай яся пумса праджая те, прадяш читам тутася икам харисам смаранам парам. То есть, среди бесчисленного количества прадяш чит ашешани, которые состоят из тапаса, различного рода аскез. Санатана Госвами комментирует это, что это разные кричра, тапас, например, очень тяжелые, суровые аскезы, которые описаны в дарма-шастрах, которых мы, может быть, немножко также упомянем их. И также они состоят из кармы, то есть действий. Это такие действия, как, например, раздача милостыни или повторение мантр. Среди всех этих великих различных праящит, самым лучшим парам, самым высоким является Кришнану Смарана. Почему Кришнану Смарана самая высокая? Потому что она избавляет человека от последствий греха. Даже, интересно, Санатана Госвами пишет в комментарии в Хари Бхакти Виласе, даже если человек не раскаивается, то есть для того, чтобы праящиты из Дхарма Шастр подействовали, избавили человека от греха, он должен раскаяться в этом. Но если человек даже не раскается в чем-то содеянном, но повторяет святое имя, интересно, это парадокс, да? Обычно мы говорим о другом. Все равно святое имя, при условии, что это не намаапарадха, естественно. Что означает, что если человек сознательно нарушает предписание и при этом повторяет святое имя, то оно не будет его очищать. То есть это не тот случай. Но если даже в сердце у человека нет раскаяния, он забыл, например, или еще как-то не помнит, или еще как-то, то независимо от его раскаяния, анутапа, все равно нихшеша папа кшая, его бесчисленное количество грехов уничтожаются. То есть Господь Чайтанья Махапрабху дал самое лучшее праящиту, субудхираю. Есть еще одно соображение интересное, которое также очень важно в этой связи. Все такие праящиты, которые описаны в дхармашастрах, они, как здесь сказано, тапа карматмака. То есть они состоят либо из каких-то суровых аскез, или различного рода действий. То есть это относится только к телу. Действия, которые выполняются телом, и аскезы, которые выполняют тело. Они не имеют ничего общего с душой. Но Кришна Смарана, то есть памятование о Кришне или повторение святого имени Господа Кришны, относится к душе. Оно прежде всего относится к душе, но также очищает тело. Потому что есть этот знаменитейший стих из Гаруда Пураны: «Апавитра павитрува сарва вастам гатопива, ях смарет пундарикакшам сабахья абхьянтара шучи». То есть он бахья внешне и абхьянтара, внутри он чист. Такой человек, который помнит Пундарикакшу, лотосового Господа Вишну. То есть пусть даже из-за оскверненной воды у Субудхирая была разрушена джати или его каста, но при этом его душа не пострадала. У души нету джати, нету касты. И тот пандит предписал ему кипящие ги для того, чтобы джати его возвысить, поднять. Но в таком случае ему пришлось оставить это тело, то есть выпив кипящие ги. Но человек, который понимает ценность этого редкого тела, человеческого тела, понимает, что важнее не просто уничтожить тело ради касты, то есть это тело уничтожить ради того, чтобы в будущем иметь хорошую касту, хорошее тело, но сохранить его, сохранить это тело ради Бхагавад-бхаджана, ради служения Господу Хари. Поэтому Чайтанья Махапрабху дал наставление, которое одновременно достигает и того, и другого, то есть он Кришна Смарана или повторение святого имени Господа устраняет все грехи, очищает тело, просто даже один намаабхас. И при этом повторение святого имени Господа дает возможность воспользоваться всеми преимуществами этой редкой человеческой формы жизни, заняться Кришна-бхаджаном. И есть еще одно соображение или мысль, которая касается вот таких правил, предписаний шастры, дхарма-шастры и более высоких правил. То есть есть более высокие правила. О них мы также поговорим под конец, когда мы будем говорить о Бхагавадгите, под конец, я имею в виду сегодняшнего занятия. В параллельной, что ли, сампрадае, в Мадва сампрадае, то есть мы тоже принадлежим к Мадва сампрадае, но есть еще, у нее есть две ветки. Есть Мадва Гория сампрадае, есть Мадва сампрадае или Татва Вада сампрадае. И у них довольно существенные различия в некоторых вопросах философии и практики. Так вот, в Мадва сампрадае или в Татва Вада сампрадае несколько из саньяси на протяжении последних, наверное, 30 лет, несколько саньяси были отстранены от поклонения Божеству Господа Кришны в Удупе, что является такой очень важной обязанностью каждого из настоятелей одного из восьми главных мадхов в Удупе. Они по 2 года заступают на очередь, на свою смену, паряя, поклоняясь, выполняя в течение каждого дня, совершая поклонение Господу Кришне в Удупе. совершая 14 или 16 пудж в течение дня. Так вот, в этой сампрадае, в этой традиции, было несколько саньяси, которых отстранили от этой пуджи из-за того, что они осквернились тем, что они пересекли океан. Да, как это непривычно для нас может звучать, но это факт. И в 87 году был такой первый случай, когда Вишва Виджая Тирта с вами, ему было 26 лет всего тогда, он уехал в США на полгода проповедовать послание Мадвы и собирать деньги. Говорят, что он собирал деньги на больницу, на постройку больницы. И ему удалось собрать там деньги, проповедовать. Один миллионер, даже индус в Америке, пообещал построить храм Кришны в США. Вот. То есть вроде бы как бы все так очень возвышено, но когда он вернулся, то его лишили пуджи в Кришна-матхе. Ему запретили делать пуджу до тех пор, пока он не пройдет праяшчита для устранения этого греха. И он был очень расстроен, он отказался проходить это очищение и снял с себя все полномочия, и он перестал быть наследником одного из матхов даже. Кстати, настоятель этого матха очень хорошо относится к ИСККОН, Вишвеша Тирта с вами. А потом, через несколько лет, также Вибудхеша Тирта, другой, в принципе, то же самое, он путешествовал в США, то же самое встретился. И в 2005 году еще один саньяси Сугунендра Тирта также встретил такой протест. Его в конечном итоге они дошли до консенсуса, что он будет проводить пуджи, несколько пудж в течение дня, но только не те, которых нужно касаться божества непосредственно. Да. Сугунендра Тирта. Интересно, что он также очень-очень хорошо относится к ИСККОН. И в 2009 году он участвовал в Ясапуджи его святейству Бхактивикаша с вами. И он прославлял ИСККОН, и Бхактивикашу Махараджа, и Шрилу Прабхупаду. И он часто защищает ИСККОН от таких радикальных татвавадинов, нападок их. В принципе, как и Вишвеша Тирта с вами. Он также защищает, очень хорошо относится к ИСККОН. То есть, такая, как бы, казалось бы, незначительная вещь, как пересечение океана, и все равно запрет на поклонение божеству. И что интересно, что об этом грехе говорят, ну, по крайней мере, ну, одна дарма-шастра говорит, но, по крайней мере, это не описано в большинстве, во многих дарма-шастрах. В Манусамхите этого нету прямого указания, что это грех. Там говорится, что на шрадху нельзя приглашать человека, который пересек океан. Но нет прямого запрета на пересечение океана. Но в Бодхайна Дармасутре там есть 2.1.2.1. И этот грех считается патания, то есть то, что причиняет падение. Ну, падение здесь имеется в виду утрата касты, опять же, джати, самудра самьяна. И причина, по которой современные знатоки, пандиты говорят, почему этот запрет существует, потому что человек должен 3 раза в день проводить сандью, и сандью нужно проводить на земле, но ее нельзя проводить на воде. И поэтому океан нельзя пересекать. И естественно, что не так много людей уже плавают в наше время по воде, на корабле, больше все летают уже, но все равно этот запрет остается. То есть 3 сандью нельзя совершать с точки зрения такой смарты, соображений. В путешествии, да, и поэтому нельзя путешествовать, нельзя пересекать океан, хотя это такое, как бы, не очень прочное объяснение, что ли. Так или иначе, это не самый большой грех, не самый большой проступок, и, тем не менее, вот такие запреты еще бывают. Что самое интересное, что все эти саньяси из Мадва Сампрадая, в принципе, путешествовали для того, чтобы проповедовать послание Мадвы. То есть высшая цель. Это высшая цель, и тем не менее, с точки зрения дхарма-шастры, они потерпели определенное лишение, наказание, неудобство. В Шри-сампрадае и в других сампрадаях, в принципе, во всех, кроме Майявада, то есть Смарта Сампрадая и вот такой строгой Мадва Сампрадая, такого запрета нет, на него не смотрят. Поэтому, например, Гаудия Вайшнава, понятное дело, это мы все знаем, что они путешествуют по всему миру, но Шри Сампрадая Вайшнавы также путешествуют, для них нету, они не считают это важным запретом, более важно это проповедь послания Господа Вишну. Так что это такие соображения относительно разницы между более высокой вайшнава дхармой и более низкой дхармой обыкновенной, или смарта, или смрити дхармой. Что касается дхармы еще, также мы говорили про дхарму и будем еще много говорить о дхарме, то есть еще одно очень интересное высказывание, которое я в прошлый раз также забыл упомянуть, которое часто приводит Шрила Прабхупада, часто его приводил, проповедуя западным людям, и также, ну, по крайней мере, я встречал его у Бхактипрагьян Кешава Махараджа в его статьях. Это определение, не определение, а скорее описание дхармы как отличающего фактора человека от животного. То есть это знаменитый стих «Дхармо гитэшам адико вишэшам». «Агара нидра бхаямайту нам ча, саманьям этот пашубир наранам». «Дхармо гитэшам адико вишэшам, дхармена хина пашуби саманам». То есть у человека и животных есть четыре одинаковых потребности. Это еда, агара, нидра, сон, бхая, страх или защита, и майтуна, совокупление. И единственное, что отличает адхико вишешам, то, что возвышает человека над животными, это дхарма. Или по другим прочтениям, иногда в хитопадеше, где приводится этот стих, говорится гьяна, гьяна гитешам. Дхармо гитешам адхико вишешам. Чанакья Нити 17.17 говорит дхармо гитешам. Адико вишешам. Дхармена гина пашуби саманам. Человек без дхармы, то есть без выполнения таких религиозных правил, обязанностей подобен животным. И мы говорили, что у дхармы есть несколько разных источников, прежде всего это веды, но также один важный источник дхармы это ачар великих людей, то, как ведут себя саду или святые. И в читании Чаритамрите Ади 6.54 есть также еще одно интересное утверждение, в котором также упомянуто это. Игар праман шуно шастре рабьякян махадану бхав джате шудрильда праман. Для... Здесь Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что для доказательства, пожалуйста, услышьте же о примерах, которые описаны в шастре, объяснения шастры, которые подтверждаются реализациями Магад Анубхава, реализациями великих душ. То есть, другими словами, Магад, великие души, своим поведением, своей жизнью показывают, как следовать дхарме, на примере своей жизни, как следовать шастре, реализовывая ее, то есть осознавая ее, Анубхава. Анубхава буквально означает реализация. То есть великие души показывают нам на своем примере, как следовать шастре, и также показывают акценты следования шастре, то есть чему более важно следовать, а что не так важно. Еще о смрити мы говорили. Мы говорили о разных видах смрити, то есть которые описывают правила поведения. И в этой связи я также хотел прочитать несколько слов, которые Шрила Прабхупада пишет в комментарии к Шримад Бхагаватам. Это 11 глава 7 песни, 7 стих, 7.11.7, где описаны как раз дхарма-шастра в Бхагаватам. То есть Бхагаватам может быть не так много уделяет внимания дхарма-шастре, как делают другие пураны. Но тем не менее в Бхагаватам в 7 песне есть несколько глав, где Нарада Муни описывает варны, варнашраму, правила поведения для цивилизованных людей. Шрила Прабхупада пишет в комментарии к 7.11.7. Смрити – это писания, в которых провозглашаются те же истины, что и в ведах. Они считаются достоверным источником ведического знания. Существует 20 различных писаний, разъясняющих, как исполнять религиозные заповеди. И наибольшим авторитетом среди них пользуются трактаты Ману и Ягьявалки. То есть мы говорили в прошлые разы, что эти две дхарма-шастры, то есть Манусмрити и Ягьявалкья-смрити, это две самых главных дхарма-шастры. Мы на них, в принципе, и будем основываться в этом обсуждении. И на них написано больше всего комментариев. И Ягьявалкья-смрити, о котором мы поговорим сейчас, после этого, через несколько минут, его смрити очень распространено в Южной Индии. Это было фактически главное смрити, которое англичане использовали для основы своих законов в Индии. Шрила Прабхупада пишет дальше. В Ягьявалкья смрити сказано «Шрути смрити садачара свасья ча приямаатмана самьяк санкалпа джахкамо дхарма мула мидам смритам». О заповедях, которые должен исполнять человек, можно узнать из вед, шрути, и из произведений, продолжающих ведическую традицию, смрити. Шрила Рупа Госвами пишет в Бхакти Расамрита Синду, шрути смрити пуранади панчаратра видхим вина, айкантики харер бхакти рудпата яйва калпате. Интересно, что Шрила Прабхупада в этих частях Бхагавата, там уже в седьмой песне, он практически все цитаты вот такого рода, он не переводит. Он просто их дает и немножко объясняет, и он не переводит буквально, дословно или полностью. Я так понимаю, что он подразумевал, что его ученики должны уже понимать, о чем говорится в этих цитатах, то есть они должны знать эти стихи. Иногда он даже приводит цитаты предыдущих ачарий, например, Мадхва-ачарий в седьмой песне Бхагаватам, и он даже не переводит. Хотя утверждение Мадхва-ачарий зачастую очень сложно понять. То есть он крайне лаконичен и загадочен, ему нужен еще комментарий. Итак, Шрила Прабхупада пишет, чтобы стать преданным, необходимо следовать принципам, которые изложены в Шрути и Смрити. Человек должен строить всю жизнь в соответствии с предписаниями Пуран и Панчаратрика Видхи. Невозможно стать преданным, не следуя Шрути и Смрити, но вместе с тем Шрути и Смрити не помогут человеку достичь духовного совершенства, если он не занимается преданным служением. То есть это важность Шрути и Смрити в жизни человека. И Шрила Прабхупада интересно цитирует Ягьявалкью, о котором мы сейчас как раз и поговорим, потому что Ягьявалкья — это очень интересная, загадочная даже личность, я бы сказал, очень великая личность. И лично мне очень интересно его личность, его жизнь. И мы о нем уже немного говорили, как и о Джаймине, который тоже является не менее загадочным и интересной личностью. Но сейчас мы поговорим еще больше о Ягьявалкье, и, скорее всего, мы не будем возвращаться, так сказать, к его биографии, что ли. Мы будем говорить о его смрите, который он написал уже впоследствии. Ягьявалкья, помимо всего, о чем мы говорили в прошлый раз, он был также великим йогом, аштанга-йогом. И он написал трактат по йоге, который является одним из первых и самых известных и авторитетных трактатов по аштанга-йоге. Эта книга так и называется «Йога Ягьявалкья». Или иногда ее называют «Йоги Ягьявалкья». Конечно, современные ученые часто они подают все сомнению, все скептически изучают, и поэтому иногда они говорили до недавнего времени, что это разные люди написали Ягьявалкья Смрити, Йога Ягьявалкью, но последние исследования ученых все-таки доказывают или скорее склоняют к мысли о том, что это одна и та же личность, да, что это авторство одного человека. В конце своей смрити, то есть это в 3 главе, 110 стих, Ягьявалкья упоминает о том, что он написал труд по йоге. То есть 310 он пишет «Геям чараньякам агам ядадитя дабаптаван йога шастрам чамат проктам геям йогам абхипсата». То есть он говорит здесь о том, что я написал йога шастру, рассказал йога шастру. И эта йога-шастра даже с академической, научной точки зрения, это довольно древний текст. Очень древний текст. И это диалог между Ягьявалкьей и Гарги. И Гарги также фигурирует в Брихадараньяка Упанишад, где при дворе царя Джанаки Ягьявалкья вступает в диспут с Гарги. Она была женщиной, одной из таких брахмавадини в ведической культуре, которые постигли брахман. и они ведут дебаты в Брихадараньяка-Упанишад, и здесь Ягьявалкья и рассказывает Аштанга-йогу. Я не читал всю йога-ягьявалкью, хотя это не очень большая книга, там всего 500 с лишним стихов, то есть это меньше, чем Бхагавад-гита, но я читал ее рецензию на нее, то есть критику, и говорят, что она признает Чатурвьюху и Панчаратру, что довольно необычно для йога-шастр, которая часто по духу является адвайтой, как йога Васишта, например, за которую Господь Чайтанья Махапрабху отругал Адвайта Ачарью, тем самым доказал, что Махапрабху является объектом поклонения для Адвайты и его Господом. Также йога Ягьявалкья называет высшее божество, то есть Бога Васудева и Нараяны. И я нашел это в йога Ягьявалкья. Там в самом начале описано, как Гарги обращается к Ягьявалкье с просьбой рассказать ей о йоге, и в это время Ягьявалкья был в глубокой медитации на Господа Нараяну, Джаганнатху, Хришикешу, Васудеву, пребывающего в сердце всех живых существ. То есть это довольно такая... Есть бхакти, что-то есть там бхакти. И что интересно, что самое интересное для меня было, что Шрила Прабхупада цитирует Йога-Ягьявалкью. Он цитирует определение брахмачари из этого трактата в своем комментарии к Бхагавад-гите. 6.13.14. Шрила Прабхупада пишет, что в правилах безбрачия, которые описал великий мудрец Ягьявалкья, сказано «Кармана манаса вача сарвавастасу сарвада сарватрамайтуна тьяго брахмачарьям прачакшате». Обет брахмачари предназначен для того, чтобы помочь человеку полностью воздерживаться от занятий вступления в половую жизнь в действиях, словах, в уме, во все времена, при любых обстоятельствах и во всех местах. Это йога Ягьявалкьи 1.55, где описаны в первой главе, где описаны 10 ям запретов йоги. Что самое интересное для меня до сих пор, я пока не знаю, мне интересно, откуда Шрила Прабхупада взял, что ли, эту цитату, почему он решил ее процитировать, потому что ни один из комментаторов, предыдущих известных комментаторов, не цитирует этого, то есть ни Шридхара с вами, ни Баладея Видибушна. Никто не цитирует этот стих, и интересно, читал ли Шрила Прабхупада йога Ягьявалкью, или это он взял из каких-то трудов, которые он изучал еще в молодости, ранее, в общем, интересно. Также Шрила Прабхупада много раз упоминает Ягьявалкью в Шримад-Бхагаватам. И сам Шримад-Бхагаватам упоминает его также. Например, в комментарии к 1.16.1 Шрила Прабхупада пишет, что правила и предписания установлены великими мудрецами, такими как Ману, Ягьявалкья, Парашара и другие освобожденные мудрецы. Что интересно. Other liberated sages. И... их выполнение подходило для всех веков и во всех местах. То есть они выполнялись, должны были выполняться во все века и во всех местах. В знаменитом стихе из шестой песни, 6.3.25, где Ямарадж объясняет дхарму своим слугам, Ямадутам, это знаменитый стих, в котором он говорит «Праяйна вейда тадидам намахаджано ям девья вимохитам атир батамая ялам траиям джади критам атир мадупушпитаям вайтанике махатикармани юджиманам». Он говорит, что великие мудрецы махаджану, и комментаторы говорят, что это другие махаджаны от тех, которые были отличны, от тех, которые были описаны 12 махаджан, которые были описаны несколькими стихами ранее. Праена веда тадидам на. То есть они почти не знают об этой высшей дхарме. О повторении святого имени и, соответственно, о Бхагавад-дхарме. Почему? Потому что они девьяви могита мати. То есть их разум мати введен в заблуждение девья. Деви, иллюзорной энергии Господа. Майя. И Траям джади крита матир. Их разум также отуплен. Траям. Ну, трои – это, естественно, три веда, или точнее, то, что описано в трех ведах. То есть это ритуалистические церемонии, как переводит Шрила Прабхупада, описаны в трех ведах, и они им кажутся мадхупушпитаем. То есть они им кажутся как медом, медоносными цветами. И поэтому они занимаются различными видами деятельности. Шрила Прабхупада переводит это так. Из-за того, что они введены в заблуждение иллюзорной энергии Верховной Личности Бога, Ягьявалкья и Джаймини, а также другие составители религиозных писаний, не могут знать секрет, тайну сокровенной религиозной системы 12 Махаджан. Они не могут понять трансцендентную важность совершения преданного служения или воспевания Харе Кришна мантры. Потому что их умы привлечены ритуалистическим церемониям, упомянутым в ведах, особенно в частности в Яджурведе, Самоведе и Ригведе, их разум стал отуплен. И поэтому они заняты тем, что они собирают ингредиенты для ритуалистических церемоний, которые приносят только временные результаты, такие как возвышение на сваргалоку ради материального счастья. Их не привлекает движение санкиртаны. Наоборот, они заинтересованы в дхарме, арте, каме и мокше. Это еще одно напоминание, чтобы мы не ушли слишком далеко, обсуждая дхарму, арта, каму и мокшу. Что интересно, что в самом стихе не упомянуто, не сказано ничего о том, кто, кем являются эти махаджаны, то есть эти великие мудрецы, которые девьяви могитамати, чей разум введен в заблуждение. Но Шрила Прабхупада и предыдущие ачарьи пишут, кто это. И Шрила Прабхупада переводит, что это Ягьявалкья и Джаймини. Интересно, что не все упоминают Ягьявалкью. Точнее, мало кто упоминает Ягьявалкью. Вишна Чакраварти Такур, например, говорит, что Махаджано Джаймини Адир Идам Наведа. То есть махаджаны, которые не знают об этом, это Джаймини и другие. В издании Шримад Бхагаватам Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура, которым пользовался Шрила Прабхупада, там уже есть упомянуто Ягьявалки. То есть в Анвае, в пословном, что ли, переводе, ну, это не совсем перевод, это перевод санскрита на санскрит. Это пословное разбирание каждого слова в соответствии с синтаксисом стиха. Там сказано, что махаджан – это дхарма шастра пранета ману ягьявалки ади. То есть махаджан – это творцы дхарма шастр, такие как ману, ягьявалки и другие. Первый из комментаторов, кто говорит о Ягьявалке, из Гаудия комментаторов, это Шринат Чакраварти. Он в читании Матаманджуши говорит «Махаджано Вьяса Ягьявалке Ади». И что интересно, что он причисляет к таким мудрецам Вьясу также. Вьяса Ягьявалке Ади. Потом он объясняет также, точнее ранее он объяснял, почему Вьяса не включен в число 12 Махаджан. И может быть мы еще об этом поговорим. Другой раз. Но зато, то есть, казалось бы, здесь, в шестой песне Бхагаваты, личности Бхагаваты, то есть, сама книга Бхагават, может, не говорит прямо, но личности Бхагаваты, говорят, что Джаймини и Ягьявалкья не знают высшей дхармы. Но, как мы уже говорили в прошлый раз, что Джаймини, мы знаем, что Джаймини, на самом деле, ну, если так можно сказать, притворялся, что ли, обыкновенным таким кармакандия Шастра Пранета, то есть творцом Шастры, который описывает Кармаканду, хотя на самом деле он был великим Махабхагаватой, который был предан Господу Кришне. Точно так же Ягьявалкья также является великой личностью. Например, в 8.14.8 Бхагаватам, опять же, в стихе не сказано, но в комментариях люди... Предыдущие ачарьи объясняют, что я просто смотрю на то, что Господь принимает разные формы среди людей, и говорю люди. Разные ачарьи объясняют, кем являются те, кто описаны в этом стихе. То есть там сказано «Гьянам чану югам бруте гари сидха сварупа дхрик, риширупа дхара карма йогам йогеша рупа дхрик». В каждую эпоху, югу, Верховная Личность Бога, Хари, принимает форму сидхов, таких как Санака, чтобы проповедовать трансцендентное знание. Сидха сварупа дхрик. Он принимает форму великих святых личностей, таких как Ягьявалки, для того, чтобы обучать людей пути кармы. И он принимает форму великих йогов, таких как Дататрея, для того, чтобы учить людей системе мистической йоги. И это Шрила Прабхупада идет по стопам Шридхары Свами, который в комментарии пишет, что Сидха, Санакадая, то есть Сидхи – это Санака и другие, Ришая – это Ягьявалкиадая, Риши – это Ягьявалки и другие, Йогеша – Дататреядая. И также в 12-й песне Шримад Бхагаватам, а также в других Пуранах, не только в Бхагаватам, например, в Браманда Пуране 1.35, Вишну Пуране 5 главе 3 части, описана история возникновения Шукла Яджурведы или Ваджасанея Самхиты, которая, кстати, относится к Ишу Панишат, ни много ни мало. Это 6 глава 12 песни. Если вкратце, то Ягьявалкья как бы вызвал гнев одного из своих гуру, Вайшампаяны, за, что интересно, за гордость. То есть это реально лила такая. Необычные люди. То есть это явно не обычные смертные. То есть он как бы возгордился перед другими учениками. И Вайшампаяна его за это изгнал из гурукулы. Исключил из гурукулы. И при этом еще и приказал вернуть все, что он изучил от него. И Ягьявалкья ни много ни мало, он вырвал, изрыгнул мантры Кришна-Яджурведы, которые получил от Вайшампаяны. То есть явно, что это необыкновенные люди. Речь идет не о смертных простых, потому что как мы можем, как обыкновенный смертный может услышать мантру и потом изрыгнуть ее в прямом смысле. И после этого он ушел. И что интересно, что ученики Вайшампаяны тоже не были обыкновенными людьми. Потому что если даже что-то вырвать, то обычный человек не может это склевать. Но ученики Вайшампаяны приняли облик куропаток, титтири. Но потому что брахманы не имеют права есть рвоту. То есть если брахман есть чью-то рвоту, не говоря как бы свою рвоту, он не имеет права есть. Ванташи, Шрила Прабхупада часто говорил, что это человек, который принял саньясу и потом вернулся к мирской жизни, женился там и так далее. Тот, кто ест рвоту, ванташи. Но брахманы не имеют права есть рвоту, даже свою, не говоря уже о чужой. Но поскольку это была священная, так сказать, рвота, то есть это были священные мантры, то они приняли облик куропаток, титтири, и склевали эти мантры. И так появилась Тайтирия Сангита. Тайтирия брахмана, то есть все, что связано с Тайтирия, то, что относится к Кришна-Яджурведе. Тайтирия Сангита, которая принадлежит также Тайтирия Упанишат, одна из самых главных Упанишат, в которой сказано, помимо всего прочего, Расовайсага, Расамайваям Лабдва Ананди Бхавати. Он, то есть абсолютно истина, что интересно, не Тат, не То, не просто Брамана, он, Расовайсага, он является расой, соком, отношениями. И раса мэйваям лабдва ананди бхавати. Когда человек обретает эту расу, то есть развивает отношения с ним, то он становится блаженным ананди бхавати. Также в Тайтирия Самхите описаны разные виды ананды. Ананды и также разные виды, вот эти пять видов уровней сознания. То есть аннамая, пранамая, гьянамая и так далее. И Ягьявалкья захотел получить, как бы, для того, чтобы все равно быть в превосходстве, он захотел получить такие мантры, которые даже его гуру, Ачарья, Яджурведы, не знал. То есть его гуру Вайшампаяна получил Яджурведу от Ясадева. Но Ягьявалкья захотел обрести такие мантры, которые даже его гуру не знал. Поэтому он стал поклоняться Сурье, Богу Солнца. И Сурья, довольный молитвами Ягьявалки, явился в виде лошади и дал мантры, неизвестные на земле. Интересно, иногда люди говорят, что вот мы уже все постигли, в Ведах нету Шримати Радхарани, нету Кришны, нету того, нету сего, но одна из причин, по крайней мере, одной из причин для сомнений заключается в том, что а почему вы уверены, что у вас уже все есть, вы уже все читали, все видели, и вы пришли к выводу, что там нету Радхарани и Кришны. Тем более, что средневековые авторы Шесть Госвами, например, цитируют Ригведа Паришишту, где упоминается Рада Мадава. Ее нету сейчас у нас. Где уверенность в том, что у нас есть еще уже все мантры, которые мы все знаем. Может быть, есть еще какие-то мантры, которые не может, а точно есть, они утрачены. Но может быть, даже есть такие мантры, которых вообще никогда не было. Не то, что они даже утрачены, а вообще их даже никогда здесь не было. Сурья явился в виде лошади, дал мантры, неизвестные на земле вообще до этого. И они были приняты в преемственности Канвы и Мадьяндины. Таким образом появилась Шукла и Аджурведа. И Шукла называется Шуклой, потому что в ней все очень систематически разложено, расположено. Тогда как Кришна и Аджурведа там меньше порядка, больше хаоса, если так можно в кавычках сказать. И они есть две версии, Канва и Мадьяндина. Кстати, Господь Кришна принадлежал как раз Канва Шакхи и Аджурведы. Шридхар Свами, комментируя Шримад Бхагаватам 10.76, то есть 6 стих 70 главы, где описано ежедневное деяние Господа Кришны, говорит, что Кришна принадлежал к традиции Канвы Муни, Канва Шакхи. И потому что Канва в его традиции первую хому, совершают до рассвета. И Господь Кришна именно так и делал. Первое подношение огню он делал до рассвета, а потом уже на рассвете повторял Гаятри. Также Ягьявалки Смрити цитируют Бхактивинода Такура и, соответственно, Шрила Прабхупада в комментарии читания Чаритамриты 3.6.23, то есть Антилила 6.23, где Ягьявалки говорит о каястах. Шрила Прабхупада пишет, переводит комментарии Бхактивинода Такура. Члены сообщества каяст в Индии обычно очень разумные, и они являются знатоками, искусными в управлении бизнесом, управлении делами. И ранее они в большинстве своем служили на правительственной службе. Их упоминает даже Ягьявалки, как цитирует Шрила Бхактивинода Такура в Амрита Правагабхаши. Это Ягьявалки Смрити 1.336. Чарта таскара дур вриттайр маха сахаси кади би пидьямана праджара кшет кая старища вишешата. Из этого стиха становится ясно, что правительственные служащие, принадлежащие к сообществу каяст, иногда наказывали граждан, и поэтому обязанностью царя было защищать обычных людей от жестокости каяст. Ни много, ни мало. И еще несколько слов о Ягьявалке, и мы перейдем дальше. Ягьявалке также упомянут, интересно, в нескольких Пуранах, как жрец, пурохит, или учитель даже иногда, Калки-аватары, которая придет в конце Кали-юги. Агни-пуране, это 16 глава Агни-пураны. И также в Брахманда Пуране, это 73 глава 2 части Брахманда Пурана. А также Матсья Пурана, 47 глава. Там описано, что когда Калки придет, как сын Вишну Яши, то Ягьявалки будет его жрецом, пурохитом. И еще одна ссылка на Ягьявалки, это из Гита Махатмья, из Вайшнавия Тантра Сары, где сказано, что Господь Кришна, несомненно, знает в полной мере славу Бхагавадгиты. Арджуна, сын Кунти, знает что-то, кинчит. Тогда как Вьяса и Вьяса Путра и Ягьявалки из Майтхилы, точнее, Майтхила это Джанака, они также знают что-то, так же, как и Арджуна. Ну, понятно, что никто не может знать Бхагавадгиту так, как знает ее Господь Кришна, но Арджуна, Вьясадева, Шукадева, Ягьявалки и Джанака также знают, что-то знают, другими словами. То есть они хорошо знают Бхагавадгиту. В другие, отличные от них, которые слышали о славе Бхагавадгиты друг от друга, прославляют ее, но прославляют только лишь небольшую лешан, небольшую долю, небольшую часть ее величия. То есть Ягьявалки наряду вместе с Джанакой, Шукадевой, Вьясадевой и Арджуной знает Бхагавадгиту лучше всех остальных. Теперь две последних цитаты у Ягьявалки, очень уже такие мадгури, если так можно сказать. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур в читании Бхагавати в своем комментарии Гория Бхашья к Антьяканде, 9 глава, 136 стих, цитирует Хари Бхакти Виласу, 15.35, в которой Санатана Госвами цитирует Чандогья Паришишта. Опять же, Чандогья Паришишта, как само название подразумевает, это Паришишта, то есть дополнение к Чандогье. Это может быть либо Чандогья Упанишат, либо та часть Веды, которая принадлежит Чандогье Упанишат. Эту цитату также приводит Джива Госвами Бхакти Сандарби и Бхактивинода Такур Амная Сутре. Здесь сказано следующее. Сахавача Ягьявалкья стат пуман атмахитае премна харим бхаджет. Ягьявалкья объяснил, что ради своего собственного блага человек должен с любовью поклоняться Господу Хари. Атмахитае, то есть ради своего собственного блага, премна, с любовью, в любви, харим бхаджет, поклоняться Хари. Чандогья Паришишта неизвестно сейчас. То есть это еще одна из утраченных шрути, в которых прямо сказано о поклонении Господу Хари. И последнее прославление Ягьявалки, которое мне, я как-то о нем забыл, когда я читал эту книгу Мукунда Мала Стотру. Я не обращал особо внимания на это, но вот недавно я встретил этот стих и обрадовался. Это 15 стих из Мукунда Мала Стотры, написанный Кулашикара Альваром, великим царем Кулашикары, который был одним из Альваром, таких предтеч, что ли, Рамануджи, Шри Сампрадай. Он говорит: «Хей локах шринута прасути марана вьядхеш чикитсам имам, йога гьях самуда харанти мунайо, ям як дьявалкья дая, антар джьоти рамея мейкам амритам, кришна кьяма пиятам, тат питам парамаушадам витануте, нирвана матьянтикам». О, люди, пожалуйста, слушайте, услышьте же об этом лекарстве от болезни, рождения и смерти. Это имя Хари, Кришны. Оно рекомендовано Ягьявалке и другими могущественными, опытными йогами, наделенными большой мудростью. Это безграничное, вечное внутреннее сияние антарджьоти является лучшим лекарством, потому что, когда его пьют, оно дарует человеку полное и окончательное освобождение, нирвану. Просто пейте его. Так что Ягьявалки рекомендует повторять святое имя Господа Кришны, Хари Кришна. Итак, это мы говорили немного о Ягьявалки. Теперь же мы перейдем к теме нашего предыдущего разговора, нашей предыдущей записи, поскольку эта тема очень важна и очень непростая, то есть такая пикантная, что ли, даже тема, тема камы, вожделения и кама-сутры в целом. Я хотел также несколько слов сказать и на эту тему, которые я не сказал в прошлый раз, которые, может быть, дополнят то, о чем мы говорили. То есть мы в прошлый раз говорили конкретно о кама-шастре и также почему она не подходит для людей, которые для трансценденталистов. И сегодня мы поговорим также о том, еще поговорим о том, почему она не подходит для людей, которые хотят вырваться из этого материального мира и вернуться к Богу, домой к Богу, развить любовь к Богу. И также мы поговорим о том, что несмотря на то, что кама, шастра, ведическое писание описывает и даже, может быть, советует людям заниматься исполнением своих материальных желаний, прежде всего вожделения, тем не менее за это их будет ждать наказание, или может ждать наказание, по крайней мере. Во-первых, я хотел в этой связи привести один очень важный комментарий Вишванатха Чакраварти Такура, который я недавно перечитывал, это комментарий к самому знаменитому стиху из наставления Господа Ришабхадева 5.5.1. Наям дего дега бхаджан трилоке. В этом комментарии Шрила Вишнава Чакраварти Такур пишет, я прочитаю его также на санскрите частично и переведу. Татра бхакти йоги правартаяту пратамам мануша дегася пурушарта садханатвам вишая бога научитям ча аха. Наям ити. То есть, другими словами, в этом стихе Господь Ришабхадева прежде всего Пратамам говорит о том, что материальное наслаждение вишая бхога не предназначено, не соответствует анаучитте, они не соответствуют пурушарта садханатвам. Они не соответствуют для того, чтобы быть принятыми как цель жизни для человека, для того, кто является мануша дега, кто обрел человеческую форму жизни. Каштан, кашта прадан каман. То есть эти желания или вожделения, которые есть у человека, оно является каштой. Оно дарует человеку страдания. И что интересно, дальше как раз Вишнава Чакраварти Такур прямо говорит о том, что описывает Кама Сутра. Каман, кашта прадан каман, йоши даршана спаршана дина нархате. Найвархатити. То есть человек на архате, он не заслуживает, он не должен предаваться таким наслаждениям, которые в конце даруют страдания, как наблюдение за женщиной, йоши даршана, или созерцание женщины, и спаршана, прикосновение к женщине. То есть он не должен наслаждаться этим, он должен понять, что есть более высокое наслаждение. Почему кута? Е вид буджам апи санти камархатве манушья дегас шукара дегайос тульятва апатер ити бхава. Почему он не должен это делать? Потому что даже свиньи, вид буджам, могут наслаждаться такими наслаждениями. И когда человек делает так, то есть когда он стремится к таким наслаждениям, то он уподобляет свое тело телу шукары, свиньи. То есть он равняется свинье, когда он стремится к таким наслаждениям. Очень такое интересно. Что же невозможно обрести в шукарадеге и других подобных животных телах, теле свиньи и других? Но что можно обрести в манушьядеге? Это тапа, божественная аскеза. То есть кама не совсем для людей. Они распространены во всех формах жизни, но в человеческой форме жизни у человека есть более важное занятие. И более того, эти наслаждения распространены среди полубогов, и для них это законные наслаждения. Что можно часто услышать в Пуранах и даже воочию увидеть в древних индийских храмах, в архитектуре древней. То есть им можно наслаждаться половыми отношениями без ограничений. У них нету беременности также. Нету каких-то. Они не берут, так сказать, ответственности такой, которую должны брать люди. Но у людей совершенно другие законы, и им так, как полубогам, нельзя. То есть это не их прерогатив. Для того, чтобы так наслаждаться, нужно стать полубогом. Что касается людей, то в той же пятой песне Бхагаватам, 5.14.9, есть один очень важный стих. Я помню, я когда-то, когда я читал впервые Бхагаватам, еще в институте, и когда я дошел до пятой песни, я выучил этот стих наизусть. Мне было 17. Или, может, 18 лет, и я выучил его наизусть. Это был один из первых стихов из Бхагаватам, который я выучил после «Наям дэго дэга бхаджан трилоке», и после еще одного из наставления Господа Ришабхадева, или даже двух, «Пумса стриями туни бхаваметам» и «Асана пи клеша даваса дэга». После этих двух я выучил этот стих. Квачичча ватья упам яя прамадая рога маропи тастат кала раджаса раджани бута ива садхумар яда раджасвалакшупи дик девата ати раджасваламатир навиджанати. То есть в этом стихе описано, что иногда обусловленный человек видит перед собой представительницу прекрасного пола, которую называют прамадой, сводящей с ума, прамада. и любуется ее красотой. В такие минуты ему словно смерч застилает глаза пылью. Бросившись в объятия женщины, человек под влиянием страсти лишается всякого благоразумия. Ослепленный вожделением, он нарушает религиозные предписания, ограничивающие половую жизнь. Не зная, что за его греховными поступками наблюдают полубоги, такой человек наслаждается во мраке ночи недозволенным сексом и не подозревает, какое его ждет за это наказание. Вот так. То есть он не подозревает, какое его ждет наказание, то есть наказание будет, так или иначе. Интересно, что здесь, опять же, Раджасвала Акша, он ослеплен, его глаза засыпаны пылью страсти. Он ослеплен этими сильными желаниями. Интересно, что это то, что предупреждает Ватсьяяна в Кама-сутре. Мы также говорили, что Ватсьяяна описывает, что иногда возлюбленные в этом порыве страсти, они становятся слепыми и даже могут убить друг друга. Что явно не соответствует трансценденталисту, который хочет наоборот. Чакшур унмилита йена. То есть он хочет, чтобы его глаза были открыты. Он родился в этой тьме невежества. Сам факт, другими словами, того, что Кама-сутра описывает или даже советует наслаждение Кама, еще само по себе не означает, что человек потом не будет страдать за них. То есть, если там, даже если там речь идет о каких-то незаконных отношениях, то есть не в браке, а между любовниками, соответственно, вполне возможно, что там имеется в виду как раз такие виды наслаждения, то есть не обязательно для зачатия детей. Тем более, нет гарантии, что человек не будет страдать за такую пустую растрату семени, например, которая запрещена в Дхармашастре. Парашара Смрити, например, говорит, что другие писания, что если человек растрачивает семя не для зачатия детей, он совершает грех. Мы об этом, кстати, поговорим еще, когда мы будем говорить, наверное, о Гарбхадхана Самскаре, то есть я говорю, что мы поговорим о том, что такое законный и незаконный секс с точки зрения Дхарма Шастры и вообще, в принципе, Шастры, с точки зрения Шастры. То есть в этой связи можно привести пример из Бхагаватам, с Прачинабарги Шат, который тоже строго следовал ведам, совершал яги по ведам, но животные ждали его, чтобы наказать за то, что он их убивал, приносил жертву. И потом мы видим также, что Пуранджана, который также рассказан Нарадой Прачинабарги Шат, аналогично, он убивал животных, и эти животные кусали его. Кусали эти животные. Конечно, этот стих, это 7 и 8 стих из 25 главы 4 песни Бхагаватам, это стих предмет отдельного разговора, потому что есть противоположное утверждение относительно химсы или насилия во время яги. Мы видим, например, что Пуранджана, хотя он убивал животных, причинял им беспокойство, тем не менее он пошел не в ад, а родился женщиной в следующей жизни. Он не был наказан. Например, там есть утверждение, например, Вирарагава Ачарья, которого Шрила Прабхупада часто также цитирует, упоминает, комментарием которого он пользовался. Он из Шри Сампрадая, и идя по стопам Рамануджа Ачарья, он цитирует также те стихи, которые цитирует Рамануджа Ачарья в своем комментарии к Бхагавадгите 2.31, где Господь Кришна призывает Арджуну сражаться, потому что для кшатрия нет ничего лучше, чем дхармья юдха, то есть дхармическая битва, благочестивая, правильная, праведная битва. Он цитирует там стихи из Татирия Брахмана или Ваджасанея Сангита, в котором сказано, что хотя животное умирает, тем не менее оно возвышается туда, куда приходит только сукрита, а не душкрита. То есть благочестивые люди, а не те, кто совершает грех. Поэтому человек, который совершает насилие во время яги, он, по сути дела, не совершает насилие. Иначе он бы не смог попасть на сваргу. И Рамануджа Ачарья пишет об этом, что он говорит, что сражение для кшатрия в праведной битве – это то же самое, что для брахмана агништома. И он говорит как раз те высказывания, которые Шрила Прабхупада очень часто говорит. Он говорит, нигина Тарачагади, Дега, Паритяга, Пурвака, Кальяна, Дега, Сваргади, Прапака, Твашутек, Сам Япанаси. То есть принесение в жертву животных помогает животным избавиться от низкого нигина, низкого тела и обрести кальяна дега, то есть благоприятное, прекрасное тело на сварге. Вот. И в Махабарате также сказано, что Ягьешу Пашаво Брахман Ганьянтеса Татам Виджай. Сам скрита киламантра ища тепи сварга мавапнувам. Это Ванапарва Махабарата. Это то, что Шрила Прабхупада часто-часто цитировал. И то, что он цитирует в своем комментарии к этому стиху Бхагавад-гиты также. Что животные, которых брахманы убивают в жертвоприношении, очищаются мантрами и достигают сварги. Самскрита. Вот, но по крайней мере есть как минимум одна такая ягья, которая хотя и приписана ведами, но несет за собой последствия. Это Шьена ягья. Шьена. Это одна из таких известных плохих ягий. И мы о ней поговорим также позже. Но смысл всего этого в том, что даже следуя ведической дхарме жертвоприношения, человек может и не совершать греха, может быть он не совершает греха, но при этом в его сердце не проснется желание служить Кришне и вырваться из этого мира. Но наоборот, он будет все больше и больше привязываться к этому миру. Тем более кама, как Шрила Прабхупада говорил, это майтунья агара, этот мир связывает нас с кандалами вожделения, полового желания. Поэтому мы привязаны к этому миру все больше и больше. И будем вертеться в нем, поднимаясь то в рай, то падая в ад и так далее. И Шрила Прабхупада объясняет в комментарии к 7 стиху 25 главы 4 песни, почему Нарада показал Причинабхагишату тех животных, которых он принес в жертву, которые хотели ему отомстить за те страдания, которые он им причинил, убивая их. Шрила Прабхупада пишет, что Нарада Муни хотел убедить царя, что чрезмерное занятие жертвоприношениями животных рискованно, потому что как только возникает какой-то небольшой недостаток в выполнении такого жертвоприношения, отклонение от правильного выполнения такого жертвоприношения, то животное, которое приносит жертву, может не возвыситься до человеческой формы жизни. И поэтому, как результат этого, человек, который совершает жертвоприношение, понесет ответственность за смерть этого животного. Вот так. То есть это очень такой опасный путь кармических жертвоприношений. Что уж говорить о каме. Точно так же и кама. Кама – это довольно опасный путь. Сам Господь Кришна, в принципе, призывает Арджуну во второй главе Бхагавад-гиты отказаться, ни много ни мало, отказаться от вет. Конечно, не от всех, но от той части, которая является трайгунья. Это стихи 42-44. То есть он говорит, что есть люди, которые говорят, что которых привлекают цветистые слова вет, и которые хотят возвыситься на райские планеты, и они говорят, что нет ничего выше этого, нет ничего лучше этого. И они очень стремятся к чувственному наслаждению роскошной жизни, и поэтому их ум, Бога Ишварья Прасактана, их ум слишком сильно привязан к наслаждению и материальному богатству, и поэтому у них не возникает решимости заняться преданным служением Господу. То есть в этом проблема кама, кама-сутры, кама-шастры и вообще мирских наслаждений. Из-за того, что мы занимаемся ими, чем больше мы погрязаем в них, тем меньше у нас возникает склонности, и как склонности, желания, но также и способности. Мы чувствуем, что мы просто не способны предаться Господу, бессильны, то есть мы теряем силу. Поэтому Господь говорит Арджуне, трайгунья вишая вейда, не страйгунья баварджуна. Веды описывают то, что находится в рамках трёхгун материальной природы, ты же возвысься над этими тремя гунами природы. Стань вне двойственности, все время пребывая в нитясатвасто, в добродетели, и нирьогакшема. И не заботься о том, что ты потеряешь или приобретешь, как защитить то, что у тебя есть, и утвердить в себе. То есть Господь Кришна призывает Арджуна отказаться от, так сказать, вед в кавычках, от дхармы, которую приписывает веда. А что уж говорить о каме, если мы говорили, что все совершенно все согласны, что кама ниже, чем артха, а артха ниже дхармы. То есть даже сама кама-сутра, хотя обычно писание, которое посвящено какой-то одной теме, обычно оно превозносит эту тему как самую высокую, самую лучшую, самую важную из всех. Тем не менее, Кама-сутра, хотя она описывает Каму, она сама говорит, что Кама – это самая низшая из трех варг. Удивительно. В этой связи также очень уместно утверждение Бхагаватаму Пашугна, то есть из 10 песни 10.1.4. Те люди, которые убивают животных, может быть, даже если допустить, что они не совершают греха, и животные не будут мстить даже, то все равно они, у них не возникнет желания слушать о Кришне. Почему? Потому что они слишком привязаны к мирскому миру и к мирским наслаждениям. Так что если мы даже следуем шастре, это еще не значит, что мы не будем наказаны. То есть, по крайней мере, если мы не будем наказаны за сами поступки, если мы будем безгрешны в поступках, если мы строго следуем и не ошибаемся, то, по крайней мере, просто живя в этом мире, мы будем наказаны его страданиями. Джанма мритью джара вьядхи. А также неудовлетворенным вожделением, потому что вожделение невозможно погасить, как пылающий огонь. Это определенный уровень, конечно, следования таким шастрам, как кама-шастры или там, разные виды других более низких шастр. Но для высшего блага нужно принять такую шастру, которая будет никшеяса, то есть которая будет выше всех других шастр. В том смысле, что она не будет давать наказания за следование своим правилам. То есть она будет полностью, как говорит Бхагаватам, акайтава. То есть другие дхармы являются кайтава, потому что следуя им, человек все равно будет страдать. Но нужно найти такую дхарму и такую шастру, которая будет нихшреяса, выше чего уже ничего другого не будет. То есть она, человек не будет наказан за то, что он следует этим правилам, описанным в ней. И такой шастра является Бхагават шастра, и дхарма является Бхагават дхарма. В 11 песне Бхагаватам сказано, что Деварши Бхутапта Винам Питринам. Человек, который предался Мукунде, Мукунда Парихритья Карта. Тот, кто предался Мукунде, никому уже ничего не должен, нет ничего выше этого. То есть он не будет страдать, даже если он оставляет свои другие дхармы. Это то же самое, что Нарада говорит и в первой песне. Баджана Паквата Патетта Тояди. Если человек предался Господу и даже не достиг совершенства, падает, то все равно он ничего не теряет. Так что нужно найти такую шасту. И еще несколько слов вдогонку о Кама Шастре. Я еще хотел в прошлый раз также упомянуть о очень знаменательном и показательном, что ли, в этом отношении примере с знаменитым, довольно знаменитым в индийской литературе и философии ученым, которого звали Бхартригари. Он жил приблизительно в 5 веке нашей эры. И он известен своим таким важным вкладом в грамматику и в лингвистику. До сих пор его теория спхотавады, спхота, о том, что смысл какого-то высказывания у нас как бы, так сказать, взрывается в нашем сознании. До сих пор эта теория очень важная теория, это так называемая холистическая теория восприятия значения высказывания. Есть еще другая противоположная идея, теория композиционная, которую развивали мимамсаки во главе с Кумарилой Бхаттой. Мы о ней также будем говорить. Он описал эти теории в своем произведении «Вакхьяпадия», почти «Википедия». Но помимо этого вклада он написал также три шатаки. Три сборника по 100 стихов в каждом. Это «Нити шатака», то есть наставление о морали, нравственности, советы людям. Это Шрингара Шатака, о котором мы сейчас поговорим. Это Шрингара, это любовные утехи. И Вайрагья Шатака, это отречение от них. Опять же, Бхартригари не был вайшнавом. Он в своих шатаках говорит о поклонении Господу Шиве. То есть он поклонялся Господу Шиве, но тем не менее он написал очень важные произведения, которыми могут воспользоваться все. Но, наверное, кроме Шрингары, опять же, все, я имею в виду все, кто идут по духовному пути. В Шрингара Шатаке он превозносит половые наслаждения, и чувственность, эротику, и говорит о том, что там, например, женщины даруют самое высшее наслаждение, даже говорит такие вещи, как, например, там, зачем сварга, если рядом сидит молодая красивая девушка, вот такое. Но, что интересно, что потом он написал Вайрагья Шатаку. И там в Вайрагья Шатаке, естественно, на что указывает название Вайрагья, он говорит о противоположном. Во многих стихах Вайрагья Шатаке он пишет, что что-то вот вроде того, что время ушло, каму или вожделение мы не смогли удовлетворить. Мы состарились, а желания наслаждения остались молоды. То есть наши желания остались такими же, как они были, а мы состарились. Разочарование. Бхагана бхукта, ваямаева бхукта. То есть он говорит, что мы не полностью понаслаждались Богом, наслаждениями, но зато мы износились бхукта. То есть мы исчерпали свой запас. Мы съедены буквально. Тапона таптам, ваямаева тапта. То есть мы не совершали аскезы. Мы не жгли, так сказать, аскезы. Но мы сами сожглись. Мы выжглись. Кало на ято, ваямеева ятас. Время никуда не ушло, время догоняет нас, и оно никуда от нас не ушло. Мы не смогли победить время. Ваямеева ят, но мы ушли. Все, от нас ушло, так сказать, в этом смысле время ушло от нас. Тришнана джирна, ваямеева джирна. И наши желания не износились, не ушли, но мы износились, мы состарились. И что самое прискорбное, что ранее он так прославлял женщин как объект наслаждения, то есть даже не за их какие-то возвышенные качества, за верность мужу там, или за как матерей, но просто за то, что они дают наслаждение. Но потом в Вайраги Шатаке он говорит там, в одном стихе, что женщинам нельзя доверять, разумный человек избегает женщин как, там, как сосуда, использованного в крематории. Женщины то смеются, то плачут, им нельзя никогда доверять, верить. Они заставляют мужчину верить в свои слова, хотя их слова полны лжи. То есть явная такая бога-тяга. То такое прославление женщин, то потом отречение, пренебрежение. Халговая рага. То есть маятник в одну сторону, в другую. Поэтому кама является противоположной стороной такой халговой раги, что ли. То есть я не обязательно говорю, что Бхартрихари здесь описывает Халгу Вайраги, просто я взял вот этот один стих как возможный пример. Бхартрихари, несомненно, был великой, величайшей личностью. Но это как возможный пример того, что может произойти с нами. Если мы слишком сильно погрязнем в каких-то наслаждениях, то потом, может быть, маятник перейдет в другую сторону, и мы будем вообще все, всех презирать, ненавидеть и так далее. Поэтому это не для вайшнавов. Интересно, что даже в Шингарашатаке в какой-то момент у него возникло такое понимание хорошее. То есть там есть один стих, который я тоже еще в храме, я его где-то встретил, живя в храме Брахмачарьяшрами, давно еще. И я его все пытался выучить, но я, честно говоря, так его никогда и толком не выучил. Это очень важный стих, 78 стих из Шингарашатаки. Криша кана канджа шравана рахита пучча викало врани пуя клина кримикула шатайр аврита тону крудха кшамо джирна питара какапала арпита гала шуним анвети шва хатама пичахан тева мадана. Несомненно, мадана, камадева, никого не щадит, даже мертвецов. Даже мертвецов не щадит камадева. Даже старый пес, который ослаблен, у которого нет одного глаза, хромой на одну ногу, у которого нету одного уха, нету обгрызенный хвост, нету хвоста, и который весь покрыт ранами, из которых сочится гной, и падают, и в которых водятся червяки, не может удержаться от своих плотских желаний. И все время, целый день, на протяжении целого дня идет следом за собакой женского пола. Очень так красочно. Красочное описание того, что с нами происходит, когда мы подвержены влиянию камадева, вожделения. Интересно, что это приводится в Айраге, в Шингара Шатак. Хотя, опять же, пока нету критического издания этих трех шаток, то этот стих может принадлежать и к Айраге Шатаке, потому что здесь очень много разных разногласий на этот счет. Это то, что я хотел сказать о Кама-шастре. Мы к этой теме, опять же, немножко вернемся, когда мы поговорим в будущем, в скором будущем, о том, как, что шастры говорят о половой жизни. Но сейчас мы перейдем уже к новой теме. И эта новая тема тема артха-шастры. То есть мы постепенно, понемногу говорили о разных видах шастр. И мы говорили о, прежде всего, дхарма-шастре, о которой мы будем говорить. И также мы в прошлый раз говорили о кама-шастре. И сегодня мы немножко поговорим еще о артха-шастре. И потом уже на следующем занятии мы непосредственно перейдем уже к обсуждению предписаний дхарма-шастры. Так вот, артха-шастра. Что такое артха-шастра? Как одна из трех варг, или трех пурушартх. Артха-шастра описывает артху. И артха, в принципе, у нас на слуху, мы знаем, что артха это все то, что касается экономического развития. Шрила Прабхупада часто говорил, что артха это economic development. Экономическое развитие, развитие экономики. Но артха-шастра также это, в принципе, все, что касается экономики, но даже прежде чем экономики, это касается политики. Все, что касается политики и экономики. Есть одна книга, очень важная, так сказать, для изучения вед книга, которая называется «Чарана Вьюга». Ее написал Шаунака Риши, которого мы считаем тем же самым Шаунакой, которому было рассказано Шримад Бхагаватам и некоторые другие пураны в Наймишаранье. Шаунака был ведическим мудрецом, и он написал несколько разных книг, в которых подводится итог четырем ведам. Например, написал там Брихат Девата, в котором он описывает разных божеств и мудрецов, описанных в упомянутых ведах. Он написал Анукрамани, то есть такой список, что ли, тем, которые описаны в ведах, список мантр. И он также написал Чаранавьюху. И в Чаранавьюхе он говорит о строении четырех вед. И он говорит там, в частности, о том, сколько шаг или сколько ветвей было у каждой веды. И он говорит, многие из этих шаг сейчас утрачены, естественно, большая часть. И когда он в четвертой главе описывает Атарва-веду, то он говорит, что так же, как у каждой веды есть Упа-веда, то есть дополнительная веда. То есть, например, в Риг-веде это Аюр-веда. В Яджурведе это Дханурведа, в Самаведе это Гандхарваведа и Сангитаведа. То точно так же в Атхарваведе Упаведа является Артха-шастра. Комментатор Чаранавьюхи, к сожалению, я почему-то не посмотрел, уже не помню кто именно, но это не так важно. Он говорит также, что плюс к Артха-шастре сюда относятся также Нити-шастра. Вишвакарма Ади Пранита Шилпа Шастра. То есть Нити Шастра это мораль, это правила, такие советы, как мы знаем самую знаменитую из всех Нити Шастр, Чанакья Нити, которую Шрила Прабхупада очень часто цитировал. И также сюда относится Шилпа Шастра или архитектура строения. Вишвакарма Ади Пранита Шилпа Шастра. И комментатор говорит, так сказал Бхагаван Вьясадева или Сканда Картикея. Что сюда относится к артха-шастре, к уповеде артхарва-веды относятся нити-шастры и эти другие шастры. Ягьявалкья Смрити, опять же, определяет артха-шастру следующим образом. Это 1.352. Хиранья бхуми лабхэ бьё митра лабдхир варайата, а то яте татат праптяй ракшет сатям самахита. То есть он говорит, что артха-шастра говорит о том, как обретать хиранья, золото, то есть богатство, бхуми, землю, то есть владение, а также о том, как обретать друзей. То есть это такая вот наука о богатстве, о политике, о влиянии и также о социальной жизни, о том, как поддерживать дружеские отношения с людьми. И из утверждений более поздних комментаторов, которые уже подводят итог дхарма-шастре и артха-шастре, они говорят о том, что артха-шастра описывает действия, которые приносят видимый результат. То есть то, что мы можем пощупать, увидеть. Тогда как дхарма-шастра говорит о том, что невидимо. В этом разница между Арта-шастрой и Дхарма-шастрой. То есть мы видим, что дхарма – это что-то такое, что человека ждет, может быть, либо в этой жизни какое-то благо, нематериальное благо, либо в следующей жизни. Но Арта-шастра – это то, что его ждет сейчас, и то, что можно пощупать, испытать, понаслаждаться и так далее. Именно поэтому дхарма-шастра сильнее, чем Арта-шастра. Мы сейчас к этому вернемся еще. Самое известное – шастра под названием Арта-шастра, это так называемая Арта-шастра Каутильи. Это также самая старая, самая древняя из всех Арта-шастр, которые до нас дошли. И этот Каутилья, автор дармаш этой Арта-шастры, с давних времен отождествляется с Чанакьей. Хотя среди ученых есть разные мнения, они до сих пор не могут утвердить, действительно ли это та же самая личность или нет, но по духовной, так сказать, парампоре, нету сомнений. То есть это был Чанакья, потому что так говорит, во-первых, так говорит, Каутилья. Так говорит Вишну Пурана 4.24, 26.28. В Вишну Пуране предсказано, то есть в будущем времени здесь описано, это 26-28 стихи, но это на самом деле не стихи, а проза из 24 главы 4 части Вишну Пураны. Там сказано, что Махападма сначала, а потом его сыновья, 9 сыновей, будут повелителями земли на протяжении 100 лет. Затем Брахман по имени Каутилья уничтожит этих нандов, то есть династию нандов. После их смерти землей будут наслаждаться маурьи. И Каутилья сам установит на троне Чандрагупту. Его сыном будет Биндусара, его сыном будет Ашокавардена. Те же самые предсказания есть также и в Матсья-пуране, в Ваю-пуране, но что самое важное, есть также в Бхагавата-пуране или в Шримад-Бхагаватам. То есть первое, глава 12 песни, 12.1.11, там говорится о том, что в будущем, опять же, некий Брахман, там не называется этот Брахман, но некий Брахман свергнет династию Нанд и установит на троне Маурьев. И Шридхара с вами, а также Вишванатха Чакраварти Такур говорят, что этот Брахман есть никто иной, как Чанакья, который также известен под именами Вишнугупта, Каутилья и Ватсьяяна. Это не тот Ватсьяяна, который является автором Кама-шастра. Такое древнее, достаточно древнее писание, как Панчатантра, также отождествляет Чанакью и Каутилью. И из чисто исторических хроник можно заключить, то есть, в принципе, не заключить, а точно известно из археологических раскопок, надписей и хроник современников, известно, что Чандрагупта, которого установил на трон Чанакья, правил во времена Александра Македонского. То есть он был одним из главных противников, на самом деле, Александра Македонского. И поэтому Чанакья жил приблизительно в первой половине 4 века до нашей эры. То есть это где-то 320-300 год до нашей эры. На самом деле Арта-шастра, по сути дела, является частью Дхарма-шастры. Потому что Арта-шастра имеет дело с обязанностями царя. А обязанности царя, в принципе, описаны Дхарма-шастрой. То есть это такое расширение Дхарма-шастры на тему вот обязанностей царя, политики, экономики. И сама Арта-шастра, Каутилья Арта-шастра 15.1, определяет саму себя, или Артха-шастру, как та шастра, которая описывает способы обретения и защиты владений земли. И Каутилья Арта-шастра состоит из 15 книг, в которых есть 150 глав и приблизительно 6000 шлок. Но она написана не в шлоках, не в стихах, в прозе, большей частью. Количество самих стихов небольшое, но 6000 шлок – это объем этой книги. Это та Арта-шастра, которая к нам дошла. Эта Арта-шастра не является той Чанакья-нити, которую цитировал Шрила Прабхупада. То есть это разные труды. одного и того же автора. Но, что важно еще, под конец, что арта-шастра может также означать не только отдельную категорию писаний, как вот сейчас мы говорили, крутили арта-шастра, но она может также, это слово, этот термин, может указывать на просто части одной и той же дхарма-шастры. Сейчас мы немного поговорим об этом, я сейчас объясню, что это значит. Если вернуться к Ягьявалке и поговорить о сравнительной силе арта-шастры и дхарма-шастры, то наверняка все, кто проходили бхакти-шастры, мы уже так сегодня столько разных шастр упоминаем, бхакти-шастры, дхарма-шастры, арта-шастры, кама-шастры. Все, кто проходили бхакти-шастры, Бхагавад-гите, в первой главе, как правило, обсуждается эта тема, потому что, комментируя 36 стих первой главы, где Арджуна как бы говорит Кришне, не как бы, а говорит Кришне, что если мы убьем этих агрессоров, как Шрила переводит, ататайна, то мы навлечем на себя грех. Папа мэй ваша еда сманга твайтана ататайна. И все комментаторы, по крайней мере все наши традиционные комментаторы, начиная со Шридхары с вами, также Мадусудана Сарасвати, Вишна Чакраварти Такур, Баладея Видьябушина, Шрила Прабхупада, все они говорят о том, все они цитируют разные определения ататайна, агрессоров, и они говорят о том, что между арта-шастрой и дхарма-шастрой может возникнуть конфликт, и когда этот конфликт возникает, дхарма-шастра сильнее, чем арта-шастра. То есть я, наверное, буду основываться, приведу сейчас комментарий Шридхары с вами, потому что он является основой для всех других комментариев. Шридхара с вами говорит, он цитирует Васишта Смрити, который он также цитирует в своем комментарии к Вишну Пуране 6.6.24, и который Вишна Чакраварти Такур цитирует в своем комментарии к Бхагаватам 1.7.16, где описано наказание Ашватхамы, где описаны 6 видов ататайн, то есть те, кто нападают, агрессоров. Агнидо, городашча и ваша страпани, данапага, кшетрадара, пахари, чашадайте, ататайна. То есть эти 6 видов ататайнов — это поджигатель, тот, кто дает яд, тот, кто нападает с оружием в руках, тот, кто забирает богатство, и тот, кто забирает наше владение или землю, и тот, кто уводит жену. Эти 6 видов людей являются агрессорами ататайна. И Шридхара с вами говорит, что ататайнам ча вадхо юкта эва, что несомненно убийство ататайнов, то есть таких агрессоров, юкта, то есть оно подходит, оно оправдано. И он приводит цитату, которая есть во многих дхармашастрах, прежде всего в Манусмрите 8.350. Ататайнам аянтам ханьядева вичараян на ататайивадхе дошо хантур бхавати кашчана. Это Манусмрите, Васиштасмрите, Вишнусмрите, Вишнудхарма Пурана. И также Шридхара с вами в комментарии к Вишну Пуране также приводит. И поэтому он говорит, ататайнам аянтам — это арта-шастра. Вот еще раз, очень интересный момент. Мы когда проходили бхакти-шастры, мне всегда было интересно, почему это арта-шастра, если это также манусамхита, то есть дхарма-шастра. Но Шридхара с вами говорит ататайнам аянтам, то есть я не перевел этот стих. В этом стихе сказано последним, что ататайнов, когда они нападают на нас, их нужно убить, даже не раздумывая. И в этом не будет греха. Более того, в Манусмрите также сказано, что даже если это брахман, то все равно его надо убить. И если он даже знает ведан, то его все равно надо убить. Но Шридхара с вами говорит, что это арта-шастра. Тогда как последнее, то, что ататайнам тача дхарма-шастра дурбалам. Это утверждение ататайна майянтам, то есть убить ататай или агрессора, это арта-шастра, и поэтому у него меньше силы, чем у утверждения из дхарма-шастры. А Ягьявалкья, говорит Шридхара с вами, говорит 2.21, что если есть конфликт между Арта-шастрой и Дхарма-шастрой, то Дхарма-шастра является более сильной. Поэтому, если мы убьем ататаинов, которые являются ачарьями, нашими учителями и брахманами, то мы совершим грех. Почему? Потому что ататаин, тот, кто нападает, его нужно убить. И это утверждение Арта-шастры, говорит Шридхар-свами. Но Дхарма-шастра говорит, что брахманов нельзя убивать, и тем более ачарьев, тем более гуру нельзя убивать. Здесь мы видим конфликт, потому что в одной личности сочетается агрессор и ачарья, учитель или брахман. И поэтому, с одной стороны, мы можем его убить, с другой стороны, мы не должны его убивать. Арта-шастра говорит, что мы его можем и должны убить. Дхарма-шастра говорит, что мы его не должны убивать. Как выйти из этого противоречия? Он цитирует Ягьявалки, который Ягьявалки говорит, что Дхарма-шастра сильнее, чем Арта-шастра. И поэтому его нельзя убивать. Таким образом, Шридхар-свами как бы оправдывает слова Арджуны в этом комментарии своем. Но что самое интересное, как я уже говорил, что обе цитаты есть Дхарма-шастра. То есть это не просто какая-то отдельная Арта-шастра, это просто часть Дхарма-шастры. Поэтому часть Дхарма-шастры может быть считаться Арта-шастрой. И в каком случае она считается Арта-шастрой? В том случае, когда она описывает видимые, как мы уже говорили, результаты. То есть там золото, жизнь даже свою, защиту своей жизни, защиту своей там даже жены или земли. Это Арта-шастра. Интересно, что все эти цитаты приводятся в комментарии на Ягьявалки Смрити, Мита Акшара, которая была написана в 11 веке нашей эры. То есть, другими словами, все ачари, Шридхара с вами, Баладеви Дебушна, Шина Чакраварти Такур, в этих комментариях к этому стиху оправдывают Арджуну, говоря, что хотя Арта-шастра предписывает убить агрессора, тем не менее она уступает Дхарма-шастре, которая запрещает убивать ачарью. Но наоборот, приписывает ему поклоняться и запрещает убивать брахмана. Баладеви Дебушна добавляет, что Дхарма-шастра также говорит «Магимся царва-бхутани». Шрила Прабхупада это также цитирует. То есть не причинять насилие никаким живым существам. Чтобы я не упустил, мы уже подходим к концу. Как это разрешается все-таки, да, наверное, это нужно также разрешить, каким образом это разрешается, то есть Арджуна, получается, был прав. Арджуна был с какой-то стороны прав, на определенном уровне он, несомненно, был прав, да, по Дхарма-шастре он был прав. Тем не менее, Мита Акшара, например, который приводит эти цитаты, то есть комментарии на Ягьявалки Смрити, откуда Шридхара с вами, соответственно, Шина Чакраварти Такур, Баладеви Дебушна и Шрила Прабхупада, взяли эти цитаты и это противоречие. Мита Акшара разрешает это противоречие, говоря, что даже если такое убийство было в целях защиты и непреднамеренное, даже если это убийство брахмана, то оно допустимо. Но, конечно, есть еще более высокое соображение, которое приводит Вишна Чакраварти Такур и Баладеви Дебушна в своем комментарии к 2.11 Бхагавад-гита, где они говорят, что словами Кришны, они говорят, что Господь Кришна говорит, что ты говоришь разумные слова про Гьявадам, Шчабашасе, но на самом деле ты ничего не знаешь. Ты, грубо говоря, ты глупец, потому что ты скорбишь о том, что недостойно скорби. И Вишна Чакраварти Такур и Баладеви Дебушна, они говорят, что ранее ты говорил только что что-то о том, что Дхарма-шастра сильнее, чем Арта-шастра, но ты должен знать, что Гьяна-шастра сильнее еще, чем Дхарма-шастра. Это очень важный момент также. Если уже так подходить к концу этой темы о разных, точнее о конфликте между разными шастрами, то есть между Дхармой и Артой, то я еще хотел, наверное, несколько слов сказать об одном интересном моменте, который описывает Апастамба. Мы говорили о том, что Апастамба был автором одного из самых главных трактатов по Дхарме, Апастамба Дхарма Сутры. И Мита Акшара, опять тот же комментарий к Ягьявалки Смрити, в этом же комментарии цитирует Апастамбу в котором Апостамба также говорит о том, что делать, когда возникает конфликт между Дхармой и Артхой. И он в частности говорит, это из первой части 9 главы, где он описывает покаяние за разные грехи праяшчиты. И он там описывает одно праяшчиту, покаяние, которое должен принять человек, который принял Артху вместо Дхармы. То есть, когда у него был конфликт между Дхармой, его обязанностью, и Артхой, то есть обретением каких-то преяс, или каких-то таких временных или ощутимых результатов, и в таком конфликте он выбрал Артху, то он должен совершить покаяние. Он должен совершить, наложить на себя определенную эпитимию, аскезу. Я когда прочитал, какую аскезу он должен совершить, я понял, насколько это важно следовать Дхарме. То есть Дхарма, опять же, это нечто такое, что может быть не является ощутимым, то, что мы не получаем сейчас. Это не обязательно деньги, богатство, там, роскошь, престиж, наслаждение. Нет, Дхарма Шастра или Дхарма, выполнение Дхармы может не приносить этого сразу. Или даже вообще никогда не приносить. Но если мы прельщаемся такими приходящими плодами, артхой, прельщаемся наслаждением или богатством, роскошью, и пренебрегаем при этом Дхармой, то мы совершаем великий грех по всем параметрам. И с точки зрения Апостамбы, такой человек в таком ситуации, конфликтной ситуации между Дхармой и Артхой, если он выбирает Артху, то он должен совершить следующее покаяние. В этой главе Апостамба описывает покаяние для человека, который называется Абхишаста. Абхишаста – это тот, кто совершил грех, и грехи, которые равны по силе. То есть это человек, либо который убил брахмана, но еще не изучившего веды и не инициированного в совершении жертвоприношения. То есть это просто человек, который родился в семье брахманов. Или же Абхишаста – это тот, кто убил зародыша в чреве жены брахмана. То есть это также связано с абортом жены брахмана, зародыш в чреве жены брахмана. Или тот, кто убил женщину, жену брахмана в период ее месячных. Он должен совершить следующее покаяние. Я прочитаю, и мы на этом закончим, на этой веселой ноте. Такой человек должен сам построить себе хижину в лесу. То есть он должен уйти из общества, он его сразу подвергает остракизму, его изгоняют из общества, он должен построить сам себе хижину в лесу. Он должен умерить свою речь, то есть не говорить. Что интересно, здесь Апостамба говорит, что он должен носить на палке череп того человека, которого он убил, чтобы напоминать себе постоянно. Ух, Хари Кришна. Он должен покрывать свое тело от пупка до коленей частью ткани, сделанной из конопли. Когда он идет в деревню просить подаяния, то он должен идти между двух следов от двух колес повозки. Когда он видит другого человека, цивилизованного человека, он должен сразу же уступить ему место и уйти как минимум на 2 метра. Он должен войти в деревню, неся побитый поднос, сделанный из металла плохого качества. И он может посетить только 7 домов, обращаясь к владельцам. Кто даст подаяние Абхишасте? То есть он должен не притворяться, не утаивать, что он является Абхишастой. Он должен прямо сказать: да, я совершил этот грех, дайте мне подаяние. Понятно, что многие люди не захотят давать подаяние Абхишасте. Таким образом, он должен доставать себе пищу. Если он ничего не получит в 7 домах, он должен поститься в этот день. Когда он совершает это покаяние, он должен пасти коров. Затем, когда коровы покидают или входят в деревню, то в этот момент он получает еще один шанс, когда он тоже может войти в деревню, а иначе он не имеет права больше входить в деревню. После того, как человек совершил это покаяние на протяжении 12 лет, ни много ни мало, 12 лет, каждый день он должен совершать такое покаяние. Он должен совершить определенную церемонию, после которой его обратно принимают общество цивилизованных людей. И в конце этого писания Апостамба предписывает такое же покаяние для того, кто избрал Артху, когда есть конфликт между Артхой и Дхармой. Вот как все строго. Насколько строго выполнение Дхармы. Но я думаю, мы на этом на сегодня остановимся, потому что уже ровно 2 часа. Я прошу прощения, что сегодня так много, долго говорили об этом. И в следующий раз, как я уже говорил, мы постараемся перейти уже непосредственно к описаниям Дхарма-шастры, и мы начнем говорить о разных благоприятных церемониях, которые должны выполнять люди в ведической культуре, разных самскарах, и мы будем говорить о самскарах с точки зрения Дхарма-шастры и с точки зрения вайшнавских писаний. На сегодня все. Большое спасибо всем за внимание. Шри Кришна Арпанамасту.